Рядовой Носов. Стемнело, приказов никаких не поступало. Я сходил в первый взвод навестить друга своего, Ивана Кулигина. Бой закончился, я еще не знал, как там Иван, живой ли. С Иваном мы были давние друзья-товарищи. Вместе заканчивали в Подольске пехотно-пулеметное училище. Как раз перед войной и получили лейтенантские погоны. Попали в одну роту. Так что роднее Ивана у меня никого во всем полку не было. Он к начальству поближе был и новости какие знал. Этим табачком я у него всегда разжевался. Поговорили мы с ним и разошлись своим взводам. Вернувшись, приказал выставить часовых в каждом отделении по одному человеку, остальным отдыхать. Когда стало темнеть, я тоже расстелил шинель и прилег. Ну, думаю, спать не буду. Вот полежу немного, отдохну и пойду посты проверять. А как лег, так сразу охватило истомой. Усталость навалилась на меня, как медведь, придавила, силы последние отняла. Не знаю, сколько времени владело мной это забытье, но вдруг я очнулся, резко вскочил на ноги, первая мысль — что такое? Где я? Где взвод? Прислушался. Все тихо, даже дежурные пулеметы молчали. Но вместе с тем я чувствовал какую-то неясную тревогу. Она у меня усиливалась и усиливалась. Чтобы как-то освободиться от этого состояния, мгновенно снял с ремня одну феньку и, выдернув чеку, бросил ее через бруствер. Граната взорвалась, там послышались голоса. Траншеи тоже сразу поднялся переполох. Сержант Горюнов полыхнул очередью из трофейного. Я бросил еще одну гранату, на этот раз немного правее, откуда доносились непонятные звуки и голоса. Чуть погодя приходит сержант из первого отделения и докладывает, что пропал часовой. Голос сержанта дрожит, западает. «Кто?» — спрашиваю. «Рядовой Носов. Когда обнаружили?» «Только что». «Кого он сменил?» «Денисова». «Ты его спросил?» «Да. Я, товарищ лейтенант, сам их разводил. Все было тихо». «Вот тебе и тихо, — говорю. А у самого от такого известия звон в ушах стоит, как будто граната рядом разорвалась. Боец пропал. Надо командиру роты докладывать. А тот спросит, как да что, да при каких обстоятельствах. Вот объясняй. Спросит, к примеру, Сидельников. А где ты, мол, сам в это время был? Ну что, Смирнов, — говорю, — что думаешь? Да не то, что вы, товарищ лейтенант, — говорит мне сержант. Откуда ты можешь знать, что я думаю? Вы думаете, — уже спокойно говорит он, — что Носов сам к немцам ушел? Я достал папирос и протянул Смирнову. Кури. Не мог он сам уйти, не такой он человек. А винтовку нашли. Да что винтовка? Что она дороже человека? А что нашли? Каску. В траншее валялась. Уволокли они его, товарищ лейтенант. Утром чуть рассвело. Я за бруствер выглянул, а часовой уж тащит от ручья немца. Изрешетил его осколками гранаты. Да брось ты его там, куда ты в гроба душу мать его тащишь, чтобы гонял тут, это ему бойцы кричат. Часовой забрал у убитого автомат, обшарил карманы. Документов никаких. Одет в камуфляж, разведчик. А не утащили они его, видать, только потому, что в попыхах не нашли и заспешили, боясь, что и третья граната к ним прилетит. Эх, надо было бросать. И третью, и четвертую гранаты у меня были. Пришел часовой, кинул мне под ноги красноармейский ботинок. Вот, говорит, все, что осталось от моего Носова. Делать нечего, надо идти докладывать ротному. Прихожу к нему на КП, тот долго на меня смотрел, потом подошел, перегаром на меня отдыхнул и говорит: «Ладно, Крупенников, дисциплина у тебя во взводе всегда хромала. Хорошо хоть не тебя уволокли. Иди, а за пулемет спасибо». Так я и не понял, поругал он меня или похвалил.